Со своей стороны, я горжусь тем, что вы учитесь на факультете благородного Годрика Гриффиндора, и клянусь вам в верности», — торжественно заявил почти безголовый Ник, отвешивая Северусу церемонный поклон, отчего его плохо отрубленная голова чуть не слетела с плеч. «Не думайте, юноша, что мы, лишь бесполезные тени, отголоски далекого прошлого», — вступила в разговор серая дама. «Нам ведомы практически все секреты Хогвартса. Даже директор Дамблдор не знает того, что знаем мы», — с многозначительным видом произнесла она. В мозгу Северуса вдруг возник дерзкий план. Дамблдор дал ему в свое время только частичную информацию о Крестражах, а что, если он внезапно обрел новых, неожиданных союзников, к тому же поклявшихся во всем помогать ему? «Значит, как я понимаю, вы обещаете защищать меня и хранить любые мои секреты?» — осторожно поинтересовался он, внимательно оглядывая призраков. «Вы совершенно правы, мистер Снейп», — кивнул толстый монах, «однако имеется непременное условие. Ваши помыслы должны быть чисты. Мы не будем помогать человеку, задумавшему злое дело. Однажды кое-кто из нас уже попался на приманку и невольно стал пособником темного волшебника». При этих словах серая дама пристыженно опустила голову. «Больше мы этого не допустим. Вы можете быть уверены», — для пущей убедительности Северус прижал руку к сердцу, — «моя конечная цель – расправиться с волшебником, который принес столько горя нашему миру». «Тогда мы полностью на вашей стороне, мистер Снейп», — церемонно ответил кровавый барон. Остальные призраки склонили головы в знак согласия. «В таком случае», — Северус секунду поколебался, а потом быстро выпалил, — «что вам известно о Крестражах, юноша?» Северусу показалось, что толстый монах даже сделался еще более прозрачным от негодования. «Это же наитемнейшая магия. В стенах Хогвартса подобным интересовался лишь один студент, Том Риддл, и, не сомневаюсь, вы прекрасно осведомлены, куда это его завело. Я клянусь, что спрашиваю не из праздного любопытства или, и того хуже, сам мечтаю о бессмертии», — воскликнул Снейп. «Мне вполне хватит и этой жизни. В прошлом я натворил много ошибок и намерен исправить их. Но поймите же, чтобы победить Риддла, мне необходимо найти его крестражей и уничтожить их все до единого. Поэтому если вы в курсе, что они из себя представляют и где мне их отыскать, мне абсолютно точно известно местоположение одного из темных артефактов, созданных человеком, которого когда-то звали Том Риддл», — высокомерно произнесла серая дама, — «и в свое время я непременно сообщу вам, в каком направлении вести поиски». «В свое время?» — растерянно переспросил Снейп. «Но вы же знаете, скоро Волдеморт от слов перейдет к делу и начнет убивать волшебников и маглов. Если я могу остановить его раньше, в том-то и проблема, что не сможете, юноша», — печально улыбнулся толстый монах. «Крестражи чрезвычайно трудно разрушить. Даже профессор Дамблдор, при всей своей мощи, пока не догадывается ни о существовании данных темных артефактов, ни тем более о способах их уничтожения». Снейп задумался. Он отлично помнил, как после разговоров с Дамблдором попытался выяснить, каким образом осколок души волшебника способен вселиться в другого человека. Снейп искал ответы на интересовавшие его вопросы в запретной секции, но не обнаружил ни одной книги, объяснявшей, как подобное вообще возможно. На термин «крестраж» Снейп случайно наткнулся в невероятно древнем фолианте в библиотеке Малфой Мэнора. Однако и там автор, точно боясь самого себя, не стал вдаваться в подробности, а лишь указал, что речь идет о наитемнейшем волховании. Тем не менее, обладая столь скудной информацией, Северус не сомневался, что Дамблдор далеко не без причины попросил его передать Поттеру меч Гриффиндора. Именно с помощью этого удивительного артефакта Дамблдор разбил кольцо, защищенное мощнейшим проклятием. Хорошая новость заключалась в том, что теперь Северус и сам учился на факультете легендарного Годрика Гриффиндора. Плохая, что до сражения Поттера с Василиском меч, судя по всему, являлся просто красивой безделушкой, и только. Северус, разумеется, не знал всей подноготной той эпической битвы. Дамблдор умел великолепно хранить тайны, как свои, так и чужие, но факт оставался фактом. Гарри вернулся из подземелья живым, а мифическое чудовище Слизерина больше никогда не тревожило обитателей Хогвартса. Не требовалось быть мудрецом, чтобы догадаться. Как раз во время сражения гоблинская сталь впитала в себя яд Василиска. Впрочем, сейчас меч, по-видимому, не представлял ни малейшей угрозы для темных артефактов, а значит, был бесполезен для Снейпа. «Возможно», — медленно произнес Северус, — «с крестражами справится адское пламя. «Браво, молодой человек!» – зааплодировал почти безголовый Ник. «Именно поэтому вам пока рано заниматься таким опасным делом, как уничтожение темных артефактов». «Но почему?» – взвился Снейп. «Почему не покончить с одним из них безотлагательно?» «Да потому, что, применив столь темное колдовство, вы совершенно определенно станете сквибом», – назидательно изрек кровавый барон. «Мы прекрасно помним, что вы – невероятно одаренный взрослый волшебник, но ваша телесная оболочка еще слишком юна. Ваше магическое ядро пока не сбалансировано в полной мере. Скорее всего, вам даже удастся вызвать адское пламя, но после этого магия навсегда покинет вас. Так что, как это ни прискорбно, придется подождать как минимум пару лет. Но, оторопел Северус, тогда хотя бы расскажите о существовании Крестража Дамблдору. Для него не составит труда». Он осекся, увидев, как призраки дружно покачали головами. «Профессор Дамблдор никогда не сможет одолеть темного лорда», – тихо сказала серая дама. «Все уже предрешено в тех самых сферах, которые вершат нашими судьбами. В той иной реальности эту миссию возложили на Гарри Поттера, а теперь она глубоко вздохнула, точно опасалась сообщить с ней тяжелую новость, покончить с тем, кого когда-то звали Том Риддл, суждено именно вам. Поэтому мы и призваны помочь избранному госпожой. Не представляете, как меня обрадовали ваши слова», – торжествующе улыбнулся Северус. «Вальдеморт лишил меня всего, что было мне дорого. Я с огромным наслаждением избавлю мир от этого чудовища. И чем быстрее, тем лучше. Вероятно, госпожа питает к вам особую симпатию, раз соизволила вернуть из-за грани», – добавил кровавый барон с уважением в голосе. «Как вы, наверное, и сами понимаете, подобные вещи не происходят просто так. Вам дан уникальный шанс изменить свою собственную судьбу и судьбы ваших близких. Мы наблюдали за вами, и пока ваши поступки заставляют наши сердца, выражаясь фигурально, преисполняться радостью и гордостью. Впрочем, выбор тех или иных действий всегда останется за вами. Мы не вправе вмешиваться в дела живых. Мы можем лишь помочь в том случае, если нас попросят об этом». После беседы с хогвартскими привидениями Северус долго не мог заснуть, хотя, отговорившись усталостью, покинул гриффиндорскую гостиную раньше всех. К счастью, друзья не стали приставать к нему с расспросами. В последние дни все они также выматывались до предела и не видели ничего удивительного в том, что Северусу захотелось поспать лишний часок-другой. «Я вообще не понимаю, для чего ты столько занимаешься?» — подавив зевок, осведомился Джеймс. «Ты и так все знаешь и почти наверняка без труда сдашь эти мордредовые экзамены. Прабабушка считает, что круглые отличники учатся только на Слизерине», — отшутился Снейп. «Вот я и намерен доказать ей обратное. А если еще и вы четверо получите приличные отметки, ее аргументы разлетятся в прах. Так что смотрите, не подведите меня. Иди дрыхни уже, профессор Снейп», — поддразнил друга Сириус. «И не волнуйся, твой заместитель», — он выразительно кивнул на Лили, — «не даст нам отлынивать от занятий». Оказавшись в тишине спальни, Северус плотно задернул полог и действительно попробовал задремать. Тщетно. В его ушах продолжали звучать слова, произнесенные серой дамой. «Профессор Дамблдор никогда не сможет одолеть темного лорда. Все уже предрешено в тех самых сферах, которые вершат нашими судьбами. В той иной реальности эту миссию возложили на Гарри Поттера, а теперь покончить с тем, кого когда-то звали Том Риддл, суждено именно вам». Снейп еще какое-то время ворочался с боку на бок, а затем резко откинул одеяло, набросил на полок мощные чары конфиденциальности и призвал из стоявшего возле кровати сундука перо, чернильницу и свиток пергамента. «Итак, что мы имеем?» — спросил он сам себя, обдумывая список крестражей, которые ему предстояло найти и уничтожить до финальной схватки с темным лордом. «Кольцо, едва не погубившее Дамблдора. Это первый из известных мне крестражей. Второй, неведомый мне, совершенно определенно находится в Хогвартсе. Привидения прямо сказали мне об этом. Гарри и Нагини в расчет вообще брать не следует, оба живых вместилища души темного лорда еще не существуют. Сколько же всего крестражей создал этот маньяк? Зная точное число и что они из себя представляют, можно было бы потихоньку разработать план их уничтожения. Мордрит». Он что есть мочи хватил кулаком по матрасу, чуть не опрокинув при этом чернильницу. «Это ужасно, что я ничего не могу сейчас предпринять. Зачем ты поместила меня в тело такого беспомощного сопляка?» — раздраженно прошептал он, обращаясь, по-видимому, к самой смерти. Впрочем, возможно, иначе я бы не сумел поступить на один факультет с Лили и оградить ее от слишком тесной дружбы с Поттером. Значит, придется просто ждать и набираться сил, а пока стоит сделать мой список невидимым для посторонних глаз. Северус понимал, если бы по недосмотру или чьему-нибудь злому умыслу свиток пергамента случайно попал к Волдеморту, тот наверняка стер бы род принцев с лица земли. Именно для того, чтобы не допустить этого, Северус наложил на свои крамольные записи чары невидимости, скрепив их для верности парой капель собственной крови. Вот в эту секунду он и убедился, что привидения не солгали и 12-летнему подростку действительно не следовало прибегать к столь сложному и темному колдовству. Перед глазами внезапно все поплыло, сознание помутилось, и Северус лишь в последний момент успел призвать фиал с укрепляющим, которым снабдила его Элеонора. С огромным трудом вытащив плотно притертую пробку, Снейп дал самому себе обещание не рисковать попусту и не применять темное и кровное колдовство до тех пор, пока ему не исполнится 14 лет. Глава 25. Как и предсказывал Сириус, экзамены Снейп сдал лучше всех на первом курсе. Он играючи справился с заданиями по зельеварению и чарам, написал достойные высшие отметки эссе по истории магии и даже получил свое первое превосходно по трансфигурации. Северус посмеивался про себя, что смена факультета явно повлияла на его успеваемость по этому предмету. В прежней жизни, как бы он ни выкладывался на экзамене, МакГонагалл просто не ставила ему ничего кроме выше ожидаемого. Правда, буквально несколько лет спустя молодой профессор Снейп старицей вернул должок своему бывшему преподавателю. На его уроках гриффиндорцы удостаивались твердого удовлетворительно. Разумеется, бывали и исключения из правил, вроде крайне раздражавшей Снейпа гриффиндорской всезнайки Грингер, но они были столь редки, что не заслуживали упоминания. Так или иначе, экзамены завершились для всех пятерых весьма успешно, а уже на следующий день Хогвартс-экспресс увозил их назад в Лондон. Всю обратную дорогу они беспечно болтали, и Северус наконец позволил себе не думать о зачарованном под обычный чистый пергаментный свиток списке крестражей Волдеморта, лежавшем на самом дне его сундука. Когда до вокзала Кингс-Кросс осталось каких-нибудь полчаса, Люпин осторожно тронул его за руку и, виновато улыбнувшись, сказал: 26 июля, очередное полнолуние. Я в курсе, откликнулся Снейп. Я составил календарь и рассчитал все фазы луны на год вперед, чтобы заранее знать, когда начинать варить тебе зелье. Полагаешь, что сумеешь справиться с этим? Заметно занервничал Римус. У меня будет целых 2 месяца, чтобы попрактиковаться под руководством прабабушки, уверенно ответил Северус. Поверь, она очень ответственно относится к твоему здоровью и, если я не справлюсь, просто не разрешит мне готовить волчьи противоядие самостоятельно. А где ты собираешься? Я уже нашел место, перебил друга Снейп, не волнуйся. Я буду тренироваться все лето, и у меня обязательно получится. Постойте, значит, с лунатиком ты так или иначе увидишься, с Лили наверняка тоже уже договорился. А как же мы? Ревнивым тоном поинтересовался Джеймс. Ну куда же я без вас? Усмехнулся Северус, все еще удивляясь, что за этот год они и вправду стали неразлучными друзьями. Мы непременно что-нибудь придумаем, ведь совиную почту еще никто не отменял. Эйлин Снейп, после развода вновь носившая девичью фамилию Принц, с волнением ожидала возвращения Северуса из Хогвартса на летние каникулы. Новость, которой она так жаждала поделиться с сыном, была если не ошеломляющей, то, по крайней мере, весьма важной. В начале июня бабушка Элеонора познакомила ее с внуком своей давней школьной подруги. Реджинальд Бакстер, или просто Реджи, как представился высокий, гораздо выше Эйлин, маг с длинными каштановыми волосами с проседью, вот уже много лет был вдовцом. Его жена, маглорожденная волшебница, умерла во время родов. По рассказам бабушки Элеоноры, Реджинальд пережил настоящую трагедию. Женившись сразу после окончания Хогвартса, вопреки воле родителей, чистокровных магов, они с супругой долго не могли зачать ребенка и уже смирились с тем, что у них никогда не будет детей. А около 10 лет назад Нэнси неожиданно забеременела. На радостях Реджинальд даже помирился с родителями, хотя до этого практически не общался с ними. Но чудо так и не случилось. В процессе родов что-то пошло не так, Нэнси и новорожденный малыш не выжили. Горю Реджинальда не было предела. Он бросил работу в Министерстве магии, где служил клерком среднего звена в управлении по связям с маглами, и несколько месяцев почти не выходил из дома, заливая свое отчаяние старым огненным виски Агдина. Вероятно, если бы не наличие сплоченной и дружной семьи, дальнейшая судьба Реджинальда сложилась бы весьма плачевно, но, к счастью, его старшие братья и особенно мать с отцом приняли решение сделать все от них зависящее, чтобы помочь ему справиться с горем. Поначалу он не желал никого слушать и отказывался от любой предложенной ему помощи, но однажды, убирая замусоренную, полную пустых бутылок гостиную, мать тяжело вздохнула и обронила: «Нэнси пришла бы в ужас, если бы увидела тебя сейчас». После ее ухода Реджинальд поднялся с дивана и вылил в раковину все оставшееся у него спиртное. На следующий день, чисто выбритый и опрятно одетый, он наведался в больницу Святого Мунга и спросил, нужны ли им работники. «Разумеется, нужны», — последовал ответ, «если вас не покоробит менять постельное белье и опорожнять утки. Большего вам пока не доверит, увы». 2 года спустя Реджинальд Бакстер поступил на курсы целителей. Конечно, довольно странно было ему, 40-летнему мужчине, учиться вместе со вчерашними школьниками, но он упорно продолжал идти к поставленной цели. К моменту знакомства с Эйлин Принцклдомедик Реджинальд Бакстер занимал один из ведущих постов в родильном отделении Святого Мунга, в том самом, где когда-то не сумели спасти его жену и сына. Вернувшись с первого свидания, Эйлин постаралась как можно тише затворить за собой входную дверь, намереваясь подняться к себе, поставить в вазу подаренный Бакстером букет цветов и поскорее юркнуть в постель, когда из старинного кресла, стоявшего в гостиной, раздалось: «И как он тебе?» Спрашивать старую миссис Принц, отчего ей не спится в столь поздний час, было бессмысленно. Она сама познакомила непутевую внучку с Реджинальдом и теперь, очевидно, ожидала услышать обстоятельный и исчерпывающий отчет о том впечатлении, которое тот произвел на нее. «Ну, он вежливый и внимательный». Эйлин быстро спрятала за спину цветы, точно в этом ярком букете было что-то недостойное. «Настоящий джентльмен, джентльмен, а цветов не подарил», — проворчала Элеонора. «Слишком долго жил один, вот и отвык от того, как надо вести себя на первом свидании». «Почему?» — обиделась за своего нового знакомого Эйлин. «Очень даже подарил». Элеонора взмахнула палочкой и при свете вспыхнувших в канделябрах свечей придирчиво изучила букет. «Красивый», — одобрила она. «Для начала весьма недурно. Ты, конечно же, не расскажешь мне, о чем вы беседовали». Ехидно прищурилась она. Не требовалось быть великим специалистом в легилименции, чтобы догадаться. Эйлин так и распирала поделиться подробностями с единственным после Северуса близким человеком, иначе зачем бы ей опускаться в стоявшее напротив второе кресло? «Присси», негромко позвала Элеонора, «принеси-ка нам чаю». Через 5 минут на маленьком столике перед ними появились чайник, источавший аромат свежезаваренного чая, 2 чашки и кекс с изюмом. Эйлин с благодарностью сделала небольшой глоток. От переживаний сегодняшнего вечера у нее пересохло в горле. «Реджинальд говорил о своей работе», — произнесла она, поставив тарелочку с кексом обратно на поднос. «Судя по всему, она играет в его жизни важную роль. Я бы даже сказала, основную», — вздохнула Элеонора. «Да это, в общем-то, и понятно. Наверное, тяжело каждый день возвращаться в дом, в котором, кроме домового эльфа, нет ни единой живой души. Родители Реджинальда не раз пытались убедить его переехать к ним, но он неизменно отказывался». Эйлин хотела было возразить, что вряд ли кто-то по доброй воле в 40 с лишним лет продолжает жить под кровлей отчего дома, но вспомнила своего отца и прикусила язык. «Мне показалось, он тяготится своим одиночеством. Он признался, что всегда мечтал иметь семью, но не сложилось. Он упоминал о Нэнси? Нет. Полагаю, он уверен, что я знаю о его трагедии, и предпочел не распространяться об этом. Вообще, он произвел на меня впечатление чрезвычайно тактичного человека. Он расспрашивал меня о Северусе, но не обмолвился и словом о моем первом замужестве, точно его и не было. А я, если уж совсем откровенно, ужасно боялась, что Тобиас и здесь умудрится мне напакостить». «Успокойся, милая», Элеонора подалась вперед и погладила внучку по руке, «брак с этим Макглом, разумеется, был ошибкой, но ничего смертельного не произошло. К тому же именно благодаря ему у тебя родился Северус, но довольно о грустном. Ты ушла от Тобиаса Снипа, теперь ты среди своих, а в скором времени, я очень на это надеюсь, выйдешь замуж за достойного волшебника и наконец будешь счастлива». «Спасибо, бабушка». Эйлин поцеловала Элеонору в морщинистую щеку и направилась к себе. Уже укладываясь спать, она подумала, что сказала, а главное, что сделала бы старая миссис Принц, если бы узнала истинную причину ухода своей блудной внучки от мужа. Стоя на перроне в ожидании Хогвартс-экспресса, Эйлин размышляла, как сообщить Северусу о Риджинальде. С первой же минуты Риджи произвел на нее очень благоприятное впечатление. Естественно, влюбленностью здесь и не пахло, но Эйлин сразу разглядела в Бакстере порядочного человека, который с большой вероятностью смог бы стать хорошим отцом ее Северусу. Конечно, ей все еще было страшно, да это и не удивительно. За 12 лет неудачного брака Тобиас с ней привил ей стойкую неприязнь к мужскому полу. Но бабушка Леонора рекомендовала Риджинальда как исключительно достойного мага, и постепенно, от свидания к свиданию, Эйлин убеждалась, что поступила правильно, согласившись познакомиться с ним. Спокойный и молчаливый Риджинальд, с его неброской внешностью, разительно отличался от некогда весьма симпатичного Тобиаса, но Эйлин это совершенно не смущало. Однажды она уже позарилась на красивого мужчину, буквально фонтанировавшего неуемной энергией. И к чему это привело? Страсть Тобиаса быстро переплавилась в злость, а затем и в ненависть. Он бил ее с таким же удовольствием, с каким прежде смешил до колик в животе своими анекдотами. А внешность, как оказалось, беспробудное пьянство легко свело на нет и это достоинство Тобиаса, очень скоро превратив его в отвратительного забулдыгу с мешками под глазами и пивным пузом. Эйлин с содроганием думала, что, если бы не тот ужасный случай, когда Снейп-старший со всего маху ударил сына головой об стену, у нее так и не хватило бы духу уйти из опостылевшего дома, в котором они с Северусом были так несчастливы. С того момента, как вихрь аппараций вынес их обоих на дорожку коттеджа принцев, ее жизнь мало-помалу налаживалась, и вот теперь в ней появился Риджинальд. Разумеется, причин для страхов и сомнений у Эйлин имелось предостаточно, но сильнее всего она волновалась из-за того, как воспримет подобные впечатляющие перемены Северус. А вдруг, если намерения Риджинальда действительно серьезны, и он предложит им с сыном переехать в свой небольшой, но на удивление уютный дом, располагавшийся, кстати, неподалеку от коттеджа принцев, Северус наотрез откажется это сделать и предпочтет остаться с прабабушкой, не сочтет ли он ее стремление создать новую семью предательством, не отвернется ли от нее после всего, что им пришлось пережить вместе, и не заставит ли выбирать между собой и Риджинальдом. Все эти мысли вихрились в голове у Эйлин, пока она всматривалась в плотную завесу дождя, из которой с минуты на минуту должен был вынырнуть алый паровоз Хогвартс-экспресса. Она бы нервничала гораздо меньше, если бы сейчас рядом с ней стояла всегда такая уверенная в себе Элеонора, но та пожелала остаться дома. Неделю назад к ним нагрянул неожиданный и весьма неприятный гость. Хотя Волдемарт уведомил о своем визите за несколько дней, его появление чрезвычайно взволновало хозяев. Он вежливо отказался от угощения, хотя Присси расстаралась как могла, и стол ломился почти как на официальном приеме. Вместо обеда Том учтиво попросил разрешения побеседовать с почтенной миссис Элеонорой наедине. О чем шла речь в довольно краткой беседе, Эйлин, естественно, не представляла, но сразу после ухода темного лорда миссис Принц надолго заперлась у себя в лаборатории. За ужином она не сказала никому ни слова и с тех пор вела себя более чем странно. Эйлин, разумеется, понимала, что бабушка, по всей вероятности, получила от их страшного гостя какой-то сложный, а возможно, и опасный заказ, но расспрашивать не осмелилась. К тому же бабушка выглядела не сосредоточенной, как бывало обычно, когда она работала над особенно трудным зельем, а расстроенной и испуганной. Она даже отказалась отправиться на вокзал встречать своего любимца Северуса, по которому, как доподлинно знала Эйлин, очень скучала. Наконец до слуха Эйлин донесся длинный гудок, а спустя некоторое время с лязганьем и грохотом, в клубах пара, на станцию прибыл долгожданный поезд. Толпа родителей на перроне заметно оживилась и подалась вперед. Первыми, волоча тяжеленные сундуки и клетки с фамильярами, из вагонов выбрались старшекурсники. Эйлин едва не сбил с ног паривший в воздухе чемодан, и спустивший его со ступеней при помощи Вингардиум Левиаса студент принялся извиняться, покраснев до корней волос. «Сириус, помоги мне с багажом Лили, а потом мы вместе с Джеймсом и Ремусом вытащим наши». Услышала она знакомый голос, и на ступеньках показался Северус, сгибавшийся под тяжестью внушительных размеров сундука. Увидев мать, он улыбнулся и помахал ей, а затем, передав поклажу в руки мистера Эванса, опять скрылся в вагоне. «Бог мой, так же и надорваться недолго!» — воскликнул отец Лили, поднимаясь вслед за Северусом и помогая мальчикам выгрузить их багаж на перрон. «Мама, я сейчас, только попрощаюсь с друзьями», — Северус торопливо чмокнул ее в щеку, глядя, как сын о чем-то очень серьезно договаривался сперва с красивой рыжеволосой девочкой, а после с худеньким и бледным подростком. Эйлин внезапно почувствовала легкий укол ревности. Времена, когда он безраздельно принадлежал лишь ей одной, стремительно заканчивались. Теперь у ее мальчика появились новые друзья и новые интересы, а ей в самом деле пора устраивать собственную жизнь. Вне зависимости от того, как к этому отнесется Северус, с первого взгляда на мать Снейп понял, что Элеонора выполнила его просьбу. Эйлин казалась взволнованной, но при этом весьма довольной. Она явно ждала, когда они с Северусом останутся одни, чтобы поделиться с ним новостью, и нетерпеливо поглядывала на его друзей, пока он договаривался с Лили о встрече в ближайшее воскресенье и с Римусом о визите его отца накануне полнолуния. Поэтому Северус не удивился, когда, уменьшив его сундук до размеров наперстка и засунув его в карман мантии, мать предложила ему посидеть в кафе мороженому Фортескью. Эйлин заказала им по вазочке восхитительного лакомства, посыпанного засахаренными орехами и обильно политого карамелью, и, отложив ложечку в сторону, сказала: «В следующие выходные у нас будет особенный гость. Я очень надеюсь, что этот человек тебе понравится, потому что он нравится тебе», — закончил за Эйлин ее не по годам сообразительный сын. Вместо ответа Эйлин лишь кивнула и покраснела, как девчонка. Глава 26. В тот день они немного припозднились к ужину. Эйлин хотелось подольше побыть с Северусом наедине, без постоянно наблюдавшего за ними всевидящего ока Элеоноры или ее маленького соглядатая Присси. Поэтому, после того как они расправились с мороженым, Эйлин предложила сыну прогуляться по косому переулку. «Может, тебе нужны какие-нибудь книги на лето?» — с лукавой улыбкой спросила она, безошибочно зная, чем, кроме мороженого, наверняка можно соблазнить Северуса. «Давай зайдем во Флориш и Блоттс». В книжной лавке они пробыли часа полтора. Северус буквально прилип к полке с толстенными фолиантами по зельям. Разумеется, его манил и другой стеллаж с уникальными книгами, посвященными темным искусствам, как он доподлинно знал, располагавшийся в дальнем конце магазина, но о том, чтобы подойти к нему, и думать не стоило. В итоге Северус выбрал внеклассное пособие по лечебным снадобьям за пятый курс, «В помощь отличнику». «Это для ваших старших детей, мадам?» — поинтересовался продавец, с любезным полупоклоном принимая от Эйлин деньги. «Нет», — гордо выпрямилась та, отчего вдруг стала поразительно похожа на старую миссис Принц. «Северус, мой единственный сын, учебник предназначен для него». «О», — непритворно удивился лавочник, — «тогда поздравляю с таким смышленым мальчуганом. Очень похвальная тяга к знаниям, юноша». Он протянул руку и потрепал Северуса по щеке. «Спасибо», — скромно ответил Снейп, мечтая запустить в этого нахала каким-нибудь каверзным заклятием из своего богатого арсенала. К счастью для продавца, именно в этот момент Эйлин вспомнила, что они катастрофически опаздывают на ужин, и заторопилась к выходу. «Только, пожалуйста, не обращай внимания на Элеонору, она в последнее время постоянно не в духе», — предупредила она Северуса, прежде чем, крепко взяв его за руку, отпарировать прямо к входной двери коттеджа Принцев. Сказать, что со дня визита Вальдемарта Элеонора Принц пребывала не в духе, значит не сказать ничего. Она и так беспрестанно тревожилась с той самой минуты, как Северус сообщил ей в письме о странном пророчестве, прозвучавшем в Хогвартсе практически сразу после зимних каникул. «Не представляете, какая паника поднялась у нас сегодня», — писал Северус. «Прямо во время завтрака в большом зале внезапно возник светящийся шар, из которого зазвучал голос, говоривший, как мне показалось, о Вальдемарте. К сожалению, я растерялся и не сумел запомнить весь текст, тем более что, когда шар исчез, директор Дамблдор с профессорами несколько часов проверяли наши волшебные палочки, пытаясь найти того, кто сотворил подобное колдовство. Этим дело не окончилось. Буквально на следующий день напросившаяся к Элеоноре на чай Друэлла Блэк дрожащим голосом прочитала ей выдержки из письма своей дочери Нарциссы, в отличие от Северуса, досконально запомнивший слова, исходившие из таинственного шара. «Грядет полукровка и наречет он себя темным лордом. Лестью и хитростью он подчинит себе благороднейших, заклеймит их, как скот, своей печатью, поставит на колени и оберет до нитки. А тех, кто не поклонится ему, он будет истреблять без пощады вместе с семьями и погубит множество древних родов». «Что это может быть, дорогая?» — спросила Друэлла, испуганно глядя на подругу, абсолютно забыв про стоявшую перед ней тарелку с восхитительной выпечкой Присси. Глупая шалость малолетних сорванцов или все же, упаси нас, Мерлин, настоящее пророчество. Нарси написала, что в школе был форменный переполох. Занятия отменили. Дамблдор лично проверил волшебную палочку каждого ученика, уделив особенное внимание старшекурсникам, но, судя по тому, что никого не наказали, виновник так и не был пойман. Мерлин всемогущий. В сильнейшем волнении подумала миссис Принц, после того как Друэлла, так и не выпив чаю, отбыла по каминной сети домой. Неужели Северус наблюдал настоящее пророчество? Естественно, ей хотелось обо всем расспросить правнука, но поговорить с тех пор они так и не смогли. В следующем же письме миссис Принц строжайше запретила Северусу болтать на эту тему, пообещав, что они непременно все обсудят на пасхальных каникулах. Вот только планам не суждено было сбыться. Северус попросил у матери разрешения не приезжать домой на праздник, объяснив это тем, что Сириус в очередной раз поругался с матерью, и все пятеро решили провести каникулы в школе. Таким образом, Элеоноре вновь оставалось лишь строить догадки по поводу загадочного пророчества. Неизвестно почему, но это странное событие весьма встревожило ее, а уж неожиданный визит страшного гостя совершенно выбил Элеонору из колеи. Прежде темный лорд никогда не удостаивал ее встречи с глазу на глаз, передавая все свои пожелания через Друэллу Блэк, и нынешнее повышение статуса в их отношениях не на шутку расстроило, да, пожалуй, и испугало старую волшебницу. Тем более что просьба, которую с милой улыбкой на бледных губах озвучил гость, была поистине ужасающей. Создать яд, в точности повторяющий симптомы драконьей оспы. 1. Разумеется, Элеоноре и раньше приходилось варить по замаскированным под просьбы приказам всякую пакость, как однажды она заявила своему правнуку, но именно этот, последний, заказ лишил ее душевного равновесия. Начать с того, что подобного яда просто не существовало в природе, а формула его изготовления была настолько сложной, что Элеонора билась над ним вот уже неделю. Однако за это время не продвинулась ни на йоту в своих изысканиях. Кроме того, будучи умной и проницательной женщиной, миссис Принц понимала, что с помощью ее изобретения лорд собирался убирать с дороги неугодных ему магов. Драконья оспа являлась достаточно редким заболеванием. Молодые волшебники излечивались от нее довольно быстро, тогда как пожилым зачастую грозила медленная и мучительная смерть. Именно этим обстоятельством и хотел воспользоваться Волдеморт. Получив заказ, Элеонора буквально потеряла покой и сон. В ночных кошмарах она отдавала готовое зелье Волдеморту, видела, как лицо темного волшебника озарялось торжествующей улыбкой, а глаза вновь приобретали зловещий алый оттенок, а после наблюдала в окно за приближающейся совой и доподлинно знала, в клюве у птицы известие о болезни и смерти близкого Элеоноре человека, которым почти неизменно оказывался Северус. Она просыпалась с ноющим, сильно бьющимся сердцем и на чем свет стоит проклинала темного лорда. Одного бегло брошенного на прабабушку взгляда хватило Северусу, чтобы понять, она взволнована и очень напугана. Разумеется, проще всего было бы применить к ней поверхностную легилименцию, но он не сделал этого, и отнюдь не из боязни, что она почувствует инородное вторжение в сознание, а просто потому, что надеялся, Элеонора сама расскажет ему о причинах своей тревоги. С ней успел довольно неплохо изучить ее характер. Когда Элеонора получала заказ на сложное зелье, она становилась ужасно раздражительной, пока не находила нужной формулы. В такие дни лучше было держаться от нее подальше. Этому правилу следовали все домочадцы, кроме самого Северуса. Он единственный не пытался слиться с собственной тенью при появлении метавшей громы и молнии старухи, прекрасно зная, что в конце концов его обязательно призовут в лабораторию и, возможно, попросит оказать посильную для 12-летнего мальчишки помощь. Впрочем, на сей раз Элеонора, по-видимому, была озабочена гораздо сильнее обычного. Она даже не поприветствовала правнука, а вместо этого гневно посмотрела на Илин и грозно выплюнула. «Хогвартс-экспресс прибыл больше 3 часов назад. Где вас фестралы носили?» «Мы», — залепетала Илин, явно не готовая к такому приему, «мы с Северусом немного погуляли по косому переулку». Купили ему учебник по зельеварению для внеклассного чтения на лето. Вот, она продемонстрировала толстенную книгу в черном кожаном переплете. Гуляли они, передразнила внучку старая миссис Принц. А послать патронуса ты не додумалась? Продолжала бушевать она. Спустившиеся на крики Декстер с Маршей замерли на лестнице, не решаясь двинуться дальше. Лицо Эйлин покрылось некрасивыми красными пятнами, а на глазах от обиды выступили слезы. «Бабушка, это я уговорил маму зайти в магазин и слегка забыла времени», — вступился за мать Северус. «Пожалуйста, не ругайте ее, тоже мне защитничек нашелся», — покачала головой Элеонора, гнев которой, очевидно, пошел на убыль. «Принц на белом коне, зарубите себе на носу, вы оба, сейчас не то время, когда можно надолго исчезать без предупреждения. Твой сын не просто 12-летний сопливый мальчишка, Эйлин», — вновь повернулась она к сжавшейся от страха внучке, — «он глава рода, а вдруг найдется кто-нибудь, кто захочет похитить его, чтобы держать в заложниках или причинить ему вред? Сможешь ты защитить Северуса, если что-то случится? А, то-то же, впредь будь уж так любезна, не заставляй старуху волноваться, мне и без того забот хватает. Матушка, мне кажется, вы преувеличиваете опасность, якобы грозящую Северусу», — осторожно подал голос Декстер, так и не отважившийся спуститься в гостиную. «Право слово, после визита темного лорда вас будто подменили. Здесь был темный лорд», — невольно вырвалось у Северуса. «Так вот причина, из-за которой в прабабушку словно сам Мордрит вселился. Теперь ясно, почему она так распекала мать. Понятно, кто этот таинственный недоброжелатель, который, как боится Элеонора, захочет похитить меня. Хорошо бы еще разузнать цель прихода его темнейшества. Вряд ли он почтил коттедж принцев своим присутствием лишь за тем, чтобы справиться о здоровье его обитателей. А ну цыц!» Гнев Элеоноры между тем обрушился на сына. «Не болтай о том, о чем не имеешь представления, Декстер, и женушке своей вели помалкивать. Мерлин, и как только меня угораздило вырастить такого простофилю, Присси, громче, чем следует», — позвала она, — «подавай ужин». Северус наверняка проголодался с дороги. За ужином царило напряженное молчание. Все старались побыстрее расправиться с закусками и жареной свининой с запеченным картофелем, чтобы разойтись по своим комнатам, подальше от раздраженной Элеоноры. Покончив с едой, Марша и Декстер поспешно удалились. Эйлин еще раз извинилась перед бабушкой за собственную безответственность и под предлогом того, что ей необходимо разобрать вещи Северуса, тоже отправилась наверх. За столом остались лишь с ней и погруженная в свои явно невеселые мысли Элеонора. «Бабушка, а когда мы начнем наши занятия?» — осторожно поинтересовался Северус, полагая, что привычная рутина поспособствует улучшению настроения пожилой волшебницы. «Мне кажется, ты уже достаточно большой, чтобы учиться самостоятельно», — сварливо отозвалась Элеонора. «Сомневаюсь, что тебе все еще нужна нянька». Впрочем, она тут же поняла, что перегнула палку, и, тяжело поднявшись со стула, подошла к правнуку и взлохматила его волосы. «Не обращай на меня внимания, Северус. Просто обычный каверзный заказ от капризного и требовательного клиента, вот и все. Вероятно, я уже стара для подобных волнений. Я мог бы помочь», — мгновенно вскинулся Северус. Вряд ли в задании от темного лорда было что-то, с чем он не сумел бы справиться. «И думать забудь об этом», — неожиданно резко прикрикнула на своего любимца Элеонора. «Неужели я позволю тебе марать руки в такой гадости? Прости меня, Северус», — добавила она гораздо тише, и ее лицо приняло скорбное выражение. «Если это чудовище никто не остановит, боюсь, когда-нибудь в недалеком будущем и тебе придется начать работать на него. Кстати, ты ничего не хочешь мне рассказать о том странном происшествии в Хогвартсе?» Взмахом волшебной палочки она придвинула свой стул поближе и, тяжело опустившись на него, пристально посмотрела на Северуса. «Ну», — замялся тот, совершенно не готовый после довольно трудного дня давать подробный отчет о событии, произошедшем почти полгода назад, да еще так, чтобы Элеонора ни в коем случае не заподозрила его в организации переполоха в Хогвартсе. «В общем, мы как раз завтракали, как вдруг откуда ни возьмись возник светящийся шар, и практически сразу же из него раздался голос». Северус передернул плечами, словно ему до сих пор было не по себе при одном воспоминании о пророчестве. Голос звучал совсем недолго, успел сказать, что скоро появится полукровка, который наречет себя темным лордом и принесет много горя магическому миру, превратит наследников древних магических родов в рабов и заклеймит их, как скот, что-то в этом духе. Все ужасно испугались, даже Дамблдор, как мне показалось. Он велел отменить уроки и проверил наши волшебные палочки, но так и не нашел того, кто выпустил этот шар. «Бабушка», — Северус постарался вложить в свой вопрос как можно больше детской непосредственности, — Это ведь могло быть настоящее пророчество, мне кажется, многие поверили голосу из шара, на самом деле Снейп хотел выяснить, обсуждала ли Элеонора пророчество с кем-либо еще и как отнеслись к нему в волшебном мире, если, конечно, вообще восприняли его всерьез. «Не знаю, Северус», — произнесла миссис Принц после продолжительного молчания, — «не знаю, что тебе и ответить. Я никогда особо не верила всякого рода предсказателям, считала их обманщиками и шарлатанами. Но то, что ты рассказываешь, выглядит странно и, честно признаться, слегка пугающе. Не уверена, что главы чистокровных родов вот так запросто отмахнутся от того, что услышали их дети. Ведь в пророчестве, будем называть его так, говорится как раз об их наследниках и о полукровке, который заклеймит их, как скот», — напомнил Северус. «Вот этого я пока никак не могу понять», — вздохнула Элеонора. «О каком таком клеймении идет речь? Может, имеется в виду некая магическая клятва?» Она глубоко задумалась. «И тебе показалось, что Дамблдора это событие тоже взволновало?» «Да», — кивнул Северус. «Правда, он попытался выдать это за чью-то шалость, а виновника в итоге так и не обнаружили», — покачала головой Элеонора. «Да уж, вы полагаете, что всем волшебникам стоит начать тревожиться?» — поинтересовался Северус. «Из-за пророчества?» — переспросила миссис Принц. «Вполне возможно. Надо быть совершеннейшим глупцом, чтобы не догадаться, о ком оно. Было бы очень славно, если бы главы хотя бы некоторых родов испугались достаточно сильно и запретили своим отпрыскам кое с кем общаться. Уверена, что, лишившись последователей, с обожанием заглядывающих ему в рот, он бы сразу подрастерял свою спесь». Элеонора гневно поджала губы, словно забыв, что беседует с 12-летним правнуком. «Впрочем, тебе пока не следует об этом беспокоиться», — одернула она сама себя. «Есть вещи, в которые детям лучше не вмешиваться. А пока, давай с завтрашнего дня возобновим занятия. Пусть все идет своим чередом». Утром Элеонора спустилась к завтраку, если не сияющая, ее по-прежнему угнетал моральный аспект создаваемого ею зелья, и радоваться собственным успехам она бы не смогла в любом случае, то, по крайней мере, гораздо более спокойная. То ли на нее так благотворно повлиял приезд Северуса, а может, судьба всей еще была благосклонна к старой волшебнице, но, провозившись в лаборатории до 2 часов ночи, ей наконец удалось вывести необходимую формулу, над которой она билась уже неделю. Теперь оставалось лишь строго придерживаться составленных ей уже инструкций, и, если не произойдет чего-нибудь непредвиденного, меньше чем через месяц она отправит заказ жуткому клиенту и станет искренне надеяться, что ее услуги еще долго не понадобятся Волдеморту. Глядя на умиротворенное лицо Элеоноры, все домочадцы, включая Присси, вздохнули с облегчением. Миссис Принц и без того обладала довольно тяжелым характером, а в последнее время сделалась и вовсе невыносимой. «Чем ты планируешь заняться после завтрака, Северус?» — обратилась она к правнуку. «Я...» — с ней б замялся. Накануне вечером они ни о чем так и не договорились, и он не знал, стоит ли упоминать об их совместной работе в лаборатории. «Пока еще не решил», — честно сказал он наконец. «А не хочешь ли посмотреть свою новую комнату?» «Мою новую комнату?» — переспросил Северус, не веря собственным ушам. Ночью ему, как обычно, постелили на узкой походной кровати, стоявшей в их с матерью спальне. «Ты что, стал хуже слышать или я как-то неясно выражаюсь?» В ворчливом тоне Элеоноры явно сквозила ирония. «Разумеется, твою новую комнату. Негоже 12-летнему мальчику, да еще главе рода, делить комнату с матерью». «Матушка, как всегда не вовремя», — вмешался Декстер, — «но в доме только 3 спальни, где же?» «В бывшем кабинете твоего отца». Элеонора с вызовом взглянула на сына. «Септимусу он уже не понадобится. Мое рабочее место находится в лаборатории, а все семейные реликвии давно хранятся в банке Гринготтс. Давай, Северус, заканчивай завтракать», — поторопила она Снейпа, — «у меня еще масса дел сегодня». Комната, предоставленная прабабушкой в распоряжение Снейпа, была небольшой, но очень уютной, с огромной, занимавшей половину спальни кроватью под зеленым бархатным балдахином, вероятно, дань факультету, который он так и не выбрал, и удобным письменным столом, стоявшим возле выходившего в сад окна. На стене сбоку от стола Северус заметил внимательно наблюдавший за ними портрет своего деда. Второй портрет Септимуса Принца висел в спальне миссис Принц. «Не думаю, что он будет тебе мешать», — сказала Элеонора, с грустью посмотрев на покойного мужа. «Септимус и при жизни был молчуном, а уж после смерти от него и слова не добьешься. Мне иногда кажется, Он и вовсе забыл, что является волшебным портретом и может беседовать со мной. Впрочем, как знать, вдруг тебе удастся его разговорить. Не зря же вы так похожи внешне. Я попытаюсь, с готовностью закивал Северус, чем вызвал заинтересованный взгляд прадеда. Для приличного шкафа, конечно, места не нашлось, сетовала тем временем Элеонора, продолжая показывать Снипу его новые владения, но у тебя, насколько я в курсе, не так много вещей. Зато книжных полок вполне хватит, чтобы расставить все твои учебники. Ну как, доволен? Вместо ответа Снейп прижался к ней, привстал на цыпочки и, смущаясь, чмокнул в подставленную для поцелуя морщинистую щеку. А ты подрос и окреп. Смотреть приятно, удовлетворенно констатировала Элеонора. Я боялась, что ты так и останешься тощим заморышем. Когда твоя мать возникла на пороге коттеджа вместе с тобой, ты был больше похож на маленького фистрала, чем на человека, кожа до кости. А теперь, другое дело. Вряд ли она могла сделать внуку лучший комплимент. В юности Снейп ненавидел себя за свои худобу и нескладность, а еще за поношенные, застиранные мантии, бледность и малопривлекательную внешность, множество раз дававших мародерам лишний повод вволю поиздеваться над ним. Тем самым мародерам, которые в этом году стали ему настоящими друзьями и уже никогда, как он надеялся, не назовутся этим проклятым прозвищем. И, кстати, о друзьях. Бабушка, после того, как я разложу свои вещи, вы сможете понаблюдать, как я готовлю волчье противоядие. Мне хотелось бы научиться варить его самостоятельно. Ты же не думаешь, что мне трудно каждый месяц присылать для твоего приятеля это зелье? Спросила Элеонора, в очередной раз мысленно возблагодарив судьбу за то, что послала ей такого удивительного мальчика. Конечно, не думаю. Просто вдруг по какой-нибудь причине вы не сумеете приготовить его, и что тогда станет с Римусом? С искренней тревогой в голосе произнес Снейп. 26 июля будет полнолуние. Если вы не возражаете, я сам попробую сварить зелье, разумеется, под вашим присмотром, и передам его отцу Люпина. Договорились, усмехнулась Элеонора. Уверена, ты справишься. Ведь это именно ты, а не я, увидел рецепт волчьего противоядия во сне. 1. Драконья оспа, англ. Драгон покс, тяжелое магическое заболевание, чаще всего поражает в юном возрасте, как ветряная оспа у маглов. Заболевший покрывается зелено-фиолетовой сыпью, и его чихание сопровождается искрами, вылетающими из ноздрей, оставляет после выздоровления неприятный зеленый цвет кожи и специфический запах. Эти симптомы со временем тоже проходят. От этой болезни можно излечиться с помощью противодраконьей сыворотки, изобретенной Ганхильдой из Гарсмура в 16 или 17 веке. Но, вероятно, она действенна не во всех случаях. Известно, что пожилым волшебникам крайне сложно перенести эту болезнь, и в большинстве случаев они от нее скоропостижно умирают. https://harry.potter.fandom.com/wiki-draconios. Глава 27. В первых числах июля отец Люпина прислал миссис Принц-сову с просьбой о личной встрече. «Я хочу, чтобы ты непременно на ней присутствовал», — заявила Северусу Элеонора. «Ведь, хотя на патенте написано мое имя, мы оба прекрасно знаем, кто на самом деле изобрел волчье противоядие. Надеюсь, ты не обидишься, если я утаю от мистера Люпина эти подробности. Мне хотелось бы как можно дольше держать в секрете твои выдающиеся способности в области зельеварения, а то, боюсь, слухи дойдут до ушей темного лорда, и тогда». Элеонора не договорила, но ее тяжелый вздох был красноречивее любых слов. Северус почувствовал, как его буквально захлестнула волна благодарности к этой пожилой женщине, столь храбро пытавшийся защитить своего правнука от неизбежных грядущих посягательств Вальдеморта. С ней отлично понимал, какая непомерно трудная задача стояла перед его прабабкой. Разумеется, сейчас 12-летний мальчишка не вызывал у темного лорда никакого интереса, но со временем слухи о его талантах просочатся за стены Хогвартса, и вот тогда за него может начаться настоящая война. Снейп был уверен, что Дамблдор тоже не станет сидеть сложа руки и постарается перетянуть его, а также Джеймса, Сириуса, Римуса и Лили на сторону добра. А этого ни в коем случае нельзя было допустить, учитывая, чем все закончилось в прошлой жизни. Кстати, о наших занятиях. Голос Элеоноры доносился до Северуса словно сквозь плотный туман. Он не представлял, как ему приступить к выполнению своего плана. За год ему пока удалось распределиться на Гриффиндор, подружиться с теми, о ком раньше он не мог и думать без ненависти, и запустить в большом зале фальшивое пророчество. Правда, толку от последнего не было ни на грош, ведь Малфой так и не согласился сотрудничать с ним. Ах да, еще он вошел в ближний круг хогвартских привидений. Это, пожалуй, можно было бы считать подлинным успехом, если бы не одно «но». Поиск крестражи откладывался по крайней мере на 2 года. Только по достижении им 14 лет он в полную силу сумеет воспользоваться всем своим немалым магическим потенциалом, без которого невозможно было приступить к уничтожению крестражи. «Северус, ты вообще меня слушаешь?» Элеонора дотронулась до его щеки, и это выдернуло с ней из размышления и вернуло к реальности. «Что-то ты сегодня какой-то рассеянный. Ты не заболел?» «Нет, бабушка», — встрепенулся Снейп, — «я отлично себя чувствую, и чувствовал бы себя гораздо лучше, если бы мог поскорее начать уничтожать осколки души темного лорда», — подумал он. «Вы говорили насчет наших занятий?» «Да», — кивнула миссис Принц, — «мне кажется, что тебе уже совершенно не обязательно проводить столько времени в лаборатории. Вас наверняка заваливают уроками в Хогвартсе, а каникулы для того и созданы, чтобы немного отдохнуть. Да, я помню о моем обещании проследить за тем, как ты варишь волчье противоядие», — остановила она собиравшегося было возразить Северуса, — «хотя, сдается мне, ты с этой задачей и без меня великолепно справишься, хитрюга». Она тепло улыбнулась Северусу и потрепала его по волосам. «Так что можешь спокойно договариваться о встрече с друзьями и своей магловской подружкой, Лили», — внезапно твердо сказал Северус. «Мою подругу зовут Лили». «Хорошо», — в голосе Элеоноры прорезалось удивление. «Судя по всему, мне надо потихоньку привыкать к мысли, что мои праправнуки будут на 3/4 магглами. А вас это так расстраивает?» Северус внимательно посмотрел на Элеонору. Мнение этой пожилой женщины было для него неимоверно важно, и ему больше всего на свете хотелось, чтобы она приняла его избранницу. «Я уже тебе говорила как-то», — сварливо произнесла миссис Принц, — «я неодержима идеями чистоты крови, подобно некоторым. Вон Декстер с Маршей, чистокровнее некуда, а что путного из этого вышло? Разумеется, когда-то я мечтала породниться с каким-нибудь древним чистокровным семейством вроде Малфоев или Лестринджи, но ни на Декстера, ни на Илин охотников так и не нашлось, а ты, как я уже поняла, никому не позволишь вмешиваться в свою судьбу». Встреча с мистером Люпином была назначена через 2 дня в 6 часов вечера. Чтобы избавить гостя от любопытных взглядов и возможных неуместных вопросов Декстера и Марши, Элеонора попросила Присси сервировать чай на троих в беседке в дальнем конце сада. Лейл Люпин прибыл за 5 минут до оговоренного срока и потом долго извинялся перед миссис Принц за причиненное неудобство. Было заметно, как сильно он волновался. Его приятное, с довольно мягкими чертами лицо то бледнело, то краснело, он периодически закусывал губу, а подрагивавшие пальцы указывали на явную нервозность. «Спасибо, что уделили мне время, миссис Принц», — откашлившись, произнес он. «Ремус рассказал нам с женой, что благодаря вашему потрясающему изобретению он больше не страдает при трансформации. Я с трудом дождался дня, чтобы выразить свою признательность вам и вашему внуку, ведь это он, как я понимаю, уговорил вас на создание волчьего противоядия». «Совершенно верно», — с достоинством подтвердила Элеонора. «Северус доверил мне секрет Ремуса и буквально вынудил попробовать сварить для него это зелье. Я счастлива, что оно работает как следует. Мне довелось 2 раза присутствовать при трансформации, смягченной действием зелья. Страшно даже вообразить, что испытывал ваш сын раньше. Мне невыносимо и вспоминать об этом». Глаза мистера Люпина подозрительно заблестели. «Ремус очень мужественный мальчик. Его заразили в раннем детстве, и, если честно, целители были уверены, что он не выживет. Он выжил, вопреки всем мрачным прогнозам, но наша с ним жизнь превратилась в ад. Вы не представляете себе, что испытывают родители, когда их сын, милый, добрый, отзывчивый мальчик, за несколько минут преображается в смертоносного монстра, который способен убить даже самого близкого человека. В перерывах между полнолуниями Ремус был замечательным ребенком и немыслимо одиноким. Мы с женой никого не подпускали к нему, боясь, что кто-то раскроет его тайну и начнет насмехаться над ним. Мы старались дать ему все, что только душе угодно, но он все равно страдал от отсутствия общества сверстников. Когда профессор Дамблдор пришел к нам и предложил отправить Ремуса в Хогвартс, мы сперва не согласились. Мы боялись, что он перекинется на глазах у всех и заразит, покалечит или, и того хуже, убьет кого-нибудь из студентов, но профессор Дамблдор успокоил нас. Он сказал, что, если Ремус поедет в школу, Там будут приняты беспрецедентные меры предосторожности, а о его болезни вообще никто не узнает, за исключением декана, мадам Помфри и самого директора. В первом же письме Ремус признался мне, что у него появился друг, особенный друг, который сразу разгадал его тайну и обещал помощь. Не хочу лгать, поначалу я весьма настороженно отнесся к вашим словам, Северус. Я написал Ремусу, что не стоит так доверять людям, и предостерег его от разочарования. Дети порой бывают очень жестоки, писал я ему. Возможно, этот доброжелательно настроенный мальчик лишь притворяется таковым, чтобы, посмеявшись над тобой, раскрыть твою тайну перед всей школой. Ответом мне стало абсолютное молчание. Ремус просто прекратил реагировать на мои письма. И вот когда я, сгорая от беспокойства, решил отправиться в Хогвартс и повидать его, он возобновил переписку и с гордостью сообщил, что теперь у него целых три друга, которые знают о его сущности и не боятся его. Мы с женой, он перевел дух и вытер вновь выступившие на глазах слезы, были вне себя от счастья. А уж когда в феврале Ремус подробно описал нам действие вашего зелья, страдания сделали Ремуса не по годам умным мальчиком. Так как он не общался со сверстниками и единственным его развлечением были книги, со временем у него выработался прекрасный слог. Я вам сейчас зачитаю отрывок из его письма. Мистер Люпин вытащил из кармана сложенный в четверо листок пергамента. Вообразите себе, что вы живете в мире, где один день в месяц проводите в аду. Вы знаете, когда этот день наступит и какие мучения вам уготованы, но ничего не в состоянии с этим поделать. До того, как я впервые выпил волчье противоядие, моя жизнь была как раз таким адом. Даже то, что у меня появились друзья, не скрашивало того ужаса, который я чувствовал за несколько дней до каждого полнолуния. И вот случилось чудо. Позавчера мое превращение прошло практически незаметно для меня самого. Вы, наверное, сочтете меня сумасшедшим, но я позволил Северусу остаться со мной, хотя, сказать по правде, попробовали бы вы ему не позволить, ведь мои мучения закончились благодаря ему и его удивительной прабабушке. Я никогда не видел ее, но уверен, она замечательная. Вместо того, чтобы помчаться к профессору Дамблдору, а лучше сразу в попечительский совет, с жалобой на то, что в Хогвартсе учится оборотень, она взялась помочь мне. Вы можете назвать меня бессовестным эгоистом, ведь если бы зелье не подействовало, утром от Северуса остались бы одни обглоданные кости да куча окровавленного тряпья, но я почему-то не сомневался, все получится. Вы не представляете, что значит просто жить, не опасаясь, что скоро на небе снова засияет полная луна и настанет мой персональный ад. Я знаю, что моя болезнь никуда не делась, знаю, что никогда не стану таким, как все, но, по крайней мере, теперь мне не нужно бояться убить или заразить самых дорогих мне людей. Благодаря Северусу и его прабабушке я больше не чудовище. На последних словах письма у мистера Люпина сорвался голос. Вы и представить не в состоянии, что сделали для нашего мальчика и для нас, воскликнул он, когда наконец смог совладать с эмоциями. Северус, у которого на протяжении чтения письма Ремуса неприятно щипало в носу, перевел взгляд на Элеонору и заметил слезы в уголках ее глаз. «Ну-ну, успокойтесь, мой дорогой». Она с огромным трудом взяла себя в руки и осторожно дотронулась до плеча мистера Люпина. «Мне сложно вообразить, какой ужас вы пережили, но все это уже позади. Зелье запатентовано, и даже если со мной что-нибудь случится, все мы не вечны. Его сможет изготовить любой приличный зельевар. Мы с женой, запинаясь, произнес мистер Люпин, хотели бы хоть как-то отблагодарить вас за то, что сохранили здоровье и рассудок нашему сыну. Если вы о деньгах, то и думать забудьте», — притворно-сердито сказала Элеонора. «Вот еще глупости. Мне вполне хватило вознаграждения, прилагавшегося к ордену Мерлина, который я получила, запатентовав это зелье. Тогда, надеюсь», — голос мистера Люпина стал тверже, — «вы примете от нас долг жизни, в знак нашей признательности и уважения». «Уж и не знаю», — заколебалась Элеонора. «Полагаю, вы понимаете, насколько серьезный обет даете, а вдруг мне от вас понадобится чего-нибудь этакое? Вы ведь, как мне известно, работаете в министерстве. Все что угодно», — горячо подтвердил мистер Люпин. «Хорошо, так тому и быть», — согласилась наконец миссис Принц. «Принимаю ваш обет, но давайте будем молиться, чтобы мне никогда не пришлось потребовать у вас уплаты долга. Не ожидала от тебя подобного безрассудства», — распекала Элеонора Северуса час спустя. «Ты хоть представляешь, чем это могло для тебя окончиться. Остаться с глазу на глаз с преобразившимся молодым оборотнем. Она перевела дух, не находя слов, чтобы выразить свое возмущение. Да он сожрал бы тебя и не подавился. Если тебе ни капли не жаль твою мать или меня, то подумал хотя бы о Римусе. Вообрази себе, каково было бы несчастному мальчику обнаружить, что после трансформации он растерзал собственного друга. Я, Северус покаянно опустил голову, простите, бабушка, я вел себя глупо и опрометчиво, просто, я ни секунды не сомневался, что созданное вами зелье сработает как надо. Ах ты, хитрец, всплеснула руками Элеонора, лишний раз убеждаюсь, что твое место на Слизерине. Ладно, твое счастье, что все обошлось, но пообещай мне, больше никаких идиотских выходок. Не забывай, какие надежды я на тебя возлагаю. В воскресенье с ней поожидал сюрприз, а мы сегодня идем в кино. С порога бросилась к нему Лили. Ее глаза горели неподдельным восторгом. Папа взял 3 билета на похищенного. Один, ой, моментально сникла она, ты же, наверное, не читал Стивенсона. 2. Это не тот ли, что написал «Остров сокровищ»? Обрадовался знакомому имени Снейп. У отца была такая книга, и мама мне часто ее читала. А вот о похищенном ни разу не слышал. Это легко исправить. Лили метнулась в свою комнату и через минуту вернулась с книгой в руках. Конечно, сперва лучше читать, чем смотреть, но папа очень хвалил этот фильм. Его на Рождество уже показывали, а сейчас вот повторяют из-за летних каникул. Ни в прошлой, ни в нынешней жизнях Северус еще не бывал в кино, и теперь, сидя в темном зале, он почему-то разволновался так, что у него даже вспотели ладони.